одна из наших разведывательных сетей в Канаде накрылась. В нескольких североамериканских газетах напечатаны статьи экспертов, которые увидели в действиях этой сети почерк большого шефа. Развеселясь и восхищаясь своей шуткой, Абакумов цинично добавил: «Понимаете ли вы, какой опасности вы подвергались бы, будучи на свободе? Здесь же можете ни о чем не беспокоиться. Здесь вы в безопасности». Прежде чем ответить, я постарался придать своему лицу серьезное выражение озабоченного функционера НКВД. «Я благодарю вас, господин министр, за вашу заботу о моей безопасности». «Не за что, не за что. Ах, я знаю, что дисциплина, которой вы должны подчиняться, быть может, не идеальна. К сожалению, мы не располагаем возможностями короля Англии, который лично принимает тайных агентов, возводит их в сан лордов и дарит им роскошные поместья. Мы бедны. Но что у нас есть, так это тюрьма. Эта тюрьма не так уж плоха, вы не находите?» Движением руки он отпускает меня. Я вернулся в свою камеру. Теперь я понял все. Дело было отнюдь не в моей деятельности в Красном оркестре. Нет, они не могли мне простить, что Берзин выбрал именно меня. Следователь, которому достало мужество отказаться от ведения моего дела, сказал мне чистую правду. Уже с 1938 года меня считали подозрительным. Уроки истории. Следствие по моему делу закончилось, но я отлично знал, что еще до начала допросов меня признали виновным. 19 июня 1947 года тройка в составе представителя Министерства государственной безопасности, прокурора и судьи приговорила меня к 15 годам строгой изоляции. По решению подручных Сталина я, подобно множеству других, оказался и подозрительным, и виновным. Я обжаловал этот произвольный приговор и несколько позже был вызван к помощнику прокурора. «Приговор крайне несправедлив», — сказал я. «И вы едва ли удивитесь, узнав, что я оспариваю его. В СССР, знаете ли, предатели и шпионы подлежат смертной казни. Вас же, исходя из государственных интересов, приговорили всего лишь к изоляции. Тогда я должен предположить, что вы не знаете, что я делал во время войны. Что ж, подайте заявление прокурору. В условиях господства обскурантизма заключенным оставлялась маленькая надежда. Дважды в месяц они могли в письменном виде представлять свои возражения прокурору, министерству, Центральному комитету, даже самому Сталину. Следовательно, я должен был использовать эту возможность. Очень мелким убористым почерком я взялся излагать историю Красного оркестра, и по мере завершения очередного раздела частями отсылал рукопись генеральному прокурору СССР. В заброшенных медвежьих углах Сибири, в полумраке подвалов исчезали миллионы заключенных. Я же безгранично верил в любовь сталинской бюрократии к бумаготворчеству. Люди гибли, а папки с бумагами оставались, архивы разбухали, и я считал небесполезным тоже оставить в этих архивах какие-то следы. 9 января 1952 года тройка сократила мне тюремный срок с 15 до 10 лет, но к этому известию я отнесся равнодушно. Я понимал, что если не будет смены руководства, то все надежды на перемены в моей судьбе останутся иллюзорными. После освобождения из заключения меня сошлют в какую-нибудь затерянную сибирскую глубинку. Много позже я узнал, что мое сообщение не было напрасным. В 1964 году, когда я уже несколько лет жил в Польше, мне позвонил журналист из агентства печати новостей. «Ты помнишь меня?» — спросил он. «В 1935 году Мы с тобой работали в правде».